Опасный архипелаг. Глава 9. Водоворот. В какой-то момент кровать качнула. Марианна полубессознательно повернулась на другой бок и уткнула нос в подушку, думая так избавиться от не особенно приятного сна. Но кровать продолжала качаться, и она сообразила, что уже не спит. В это же время раздался скрип какой-то части такелажа, и она вспомнила, что находится в море. Она недовольно посмотрела на поблескивавший медью окантовки иллюминатор. За ним сквозь летящие брызги волн проглядывал серый день. Солнца не было. Слышался пронзительный свист ветра. В грозовом июле Адриатика имела вид осенней ворчуньи. «Как раз подходящая погода для начала такого путешествия», — грустно подумала Марианна. Вопреки тому, что заявил Язон, они покинули Венецию только вечером. У Корсара снова пробудилось желание к полуконтрабандной торговле, которая, кстати, так плохо удалась во Франции, и он провел день в погрузке небольшого количества венецианского вина. Несколько десятков бочонков Вальполицеллы и Бордолино, из которых он рассчитывал извлечь прибыль на турецком базаре, где верность законам Корана не всегда тщательно соблюдалась, и где иностранные торговые агенты имели обширную клиентуру. Не говоря уже о самом великом повелителе, который проявлял большую склонность к шампанскому. «Таким образом, — заявил корсар Жолевалю, которого скорее позабавило, чем шокировало эта жажда наживы, — путешествие не будет для меня бесплодным». Так что они отчалили в наступающие ночи, когда загорались огни Венеции, и город пробуждался для веселой ночной жизни. Язон Бофор ожидал пассажиров у наружного трапа. Он встретил их слишком почтительным приветствием, от которого у Марианны одновременно и похолодело сердце, и пробудился гнев, достаточный, чтобы восстановить ее боеспособность. Вступая в предложенную им игру, она вздернула свой очаровательный носик и с иронией взглянула на корсара. «Мы не опоздали к назначенному часу, капитан? Или, возможно, я вчера плохо поняла?» «Вы абсолютно правильно поняли, сударыня», — пробормотал сквозь зубы Язон, чье явно плохое настроение все-таки не дошло до светлейшего сиятельства и обращения в третьем лице. «Это мне пришлось по коммерческим причинам задержать отплытие. Прошу вас извинить меня, но извольте учесть также, что этот брик не военный корабль, и если вам требуется военная точность, лучше попросите фрегату вашего адмирала Гантома». «Не военный корабль? Я вижу там пушки. По-моему, не меньше 20. Для чего же они вам? Охотятся на китов?» — сладеньким голосом спросила Марианна. Эта небольшая пикировка, очевидно, сильно подействовала на нервы моряка, который сжал челюсти и кулаки, но вынудил себя к сдержанности, несмотря на явное желание спровадить пассажирку подальше. «В настоящее время, сударынь, любой торговый корабль должен быть готовым к защите, хотя бы об этом вы и не можете знать». Молодая женщина, похоже, решила доконать его. Ее улыбка стала еще приветливый. «Я многого не знаю, капитан, но пусть меня повесят, если этот корабль торговый. Даже слепому видно, что он построен, чтобы мчаться по морям, а не тащиться с полным брюхом». «Верно, это корсар», — закричал Язон. «Но корсар нейтральный. И если нейтральный корсар хочет заработать на жизнь во время проклятой блокады вашего проклятого императора, ему надо заняться торговлей. Теперь, если у вас нет больше вопросов ко мне, я хочу показать вам вашу каюту». Не ожидая ответа, он повел ее по надраенной палубе, где медные части сверкали в свете фонарей, и в своем возбуждении сбил с ног худощавого, одетого в черное человека среднего роста, который вышел из зарубки. «Ох, это вы, Джон! Простите, я вас не заметил», — извинился он, принужденно улыбнувшись. «Сейчас я вас представлю. Княгиня, перед вами доктор Лейтон, судовой врач. Княгиня Коррадо Сант-Анна», — добавил он, умышленно делая ударение на имени. «У вас на борту есть врач?» — воскликнула искренне удивленная молодая женщина. «Вы очень заботитесь о своих людях. Поздравляю вас, капитан. Но почему вы никогда не упоминали об ученике Эскулапа в составе вашего экипажа?» «Просто потому, что его не было. И я неоднократно жалел, что лишен помощи моего друга Лейтона». «Его друг?» Марианна посмотрела на бледное с оттенком желтизны лицо врача. У него были светлые, неопределенного цвета глаза, глубоко посаженные, глаза пронизывающие и оценивающие, холодное давление которых она ощутила на себе. С легкой дрожью Марианна подумала, что у воскресшего Лазаря должна была быть такая голова. Молча, без улыбки, врач поклонился ей, и она инстинктивно почувствовала, что не только не понравилось этому человеку, но что он полностью не одобряет ее присутствие на корабле. Она решила, что в будущем лучше по возможности избегать доктора Лейтона, ибо у нее не было ни малейшего желания видеть это мертвое лицо. Но, естественно, оставалось узнать, до какой степени доходит дружба Язона с этим мрачным субъектом. В то время как Жолеваль отправился занять помещение на полуюте, а Грак в носовую часть, к экипажу, Марианна с Агатой расположились в ярусе кают. Войдя в свою, молодая женщина ощутила легкий укол. Она была заново отделана, и явно для женщин. Дорогой персидский ковер покрывал навощенный пол из красного дерева. Красивые туалетные принадлежности занимали предназначенный для них столик, и сине-зеленые занавеси из стесненного шелка закрывали иллюминаторы и койку, где напыжились пуховые подушки. Они так наглядно свидетельствовали о нежной заботе влюбленного человека, что Марианна почувствовала себя взволнованной. Это помещение приготовлено, чтобы здесь ей было хорошо, чтобы она познала здесь счастье, но... Она мужественно отогнала умиление, пообещав себе все-таки поблагодарить хозяина корабля за его предупредительность завтра, ибо остаток вечера ни Марианна, ни ее горничная не оставляли кают. Они занялись размещением багажа и собственным устройством, занявшим много времени. Агата, в свою очередь, получила койку и туалетный столик в крохотном закоулке с одним иллюминатором рядом с каютой хозяйки. Она заняла его с некоторым недоверием, так как море определенно вызывало у нее страх. Марианна растянулась на койке, зевнула, но в конце концов села, наморщив нос. Внутри корабля царил странный запах, очень легкий, правда, но, пожалуй, неприятный, который она не могла точно определить. Она заметила его, едва войдя, и это удивило ее, ибо такой затхлый запах, ассоциировавшийся с залежами старой грязи, казался немыслимым на сиявшем чистотой корабле. Она нашла глазами вделанные в деревянную обшивку часы, увидела, что уже 10 часов, и решила встать, хотя и без особого желания. Правда, она ощутила голод, потому что накануне ничего не ела. Она еще лежала в нерешительности, когда дверь отворилась, и появилась Агата с подносом, такая же важная и подтянутая, как и в парижском особняке хозяйки. Вместе с ней вошел Жолеваль в утреннем костюме. Виконт был в превосходном настроении. «Я пришел узнать, как вы провели ночь», — заявил он весело. «И вообще посмотреть, как вы расположились. Но я вижу, что вам нечего желать. Черт возьми, шелка, ковры. Наш капитан принял вас на должной высоте». «А разве вы плохо устроились?» «Да нет, я устроился почти так же, как и все, то есть с комфортом, спартанским, но вполне приемлемым. И чистота на этом корабле выше всяких похвал». «Насчет чистоты я согласна, но этот запах, который я никак не могу определить, вы не чувствуете его? А может быть, его нет в вашей каюте?» «Есть, я заметил», — сказал Жолеваль, усаживаясь на койке, чтобы отдать честь тортинкам и пирожным. «Я заметил его, хотя он и очень слабый, но я не поверил своему носу». «Не поверили? Почему же?» «Потому что...» Жолеваль замолчал на мгновение, прожевал тортинку, затем с внезапной серьезностью продолжал. «Потому что один раз в моей жизни я вдыхал подобный запах, но более сильный, форменное зловоние. Это было в Нанте, на набережной, возле невольничьего судна. Ветер дул с его стороны». Марианна, наливавшая в чашку кофе, замерла. Она подняла на своего друга недоверчивый взгляд. «Такой же запах. Вы уверены?» «Именно такой. Его не забудешь, если хоть раз почуешь. Признаюсь, что он беспокоил меня всю ночь». Марианна так неуверенно поставила кофейник, что широкое коричневое пятно расползлось по покрывавшей поднос салфетки. «Не думаете же вы, что Язон занимался этой мерзкой торговлей?» «Нет, ибо тогда, несмотря на неоднократную мойку и окуривание, запах был бы гораздо сильнее. Но я спрашиваю себя, не мог ли он хоть один раз совершить такую перевозку?» «Это невозможно!» — с горячностью бросила Марианна. «Вспомните, Аркадиус, 6 месяцев назад волшебницу, бывшую под наблюдением возле Морле, похитил Сюркуф и привел к месту нашей встречи. Если бы Язон занимался этой гнусной торговлей, Сюркуф сразу бы учуял этот запах. И я не берусь утверждать, что он согласился бы рисковать ради хозяина подобного судна. Наконец, могу напомнить, что, занимаясь контрабандой, Язон грузил вино, а не человеческие тела». Она вздрагивала от возмущения и, ставя чашку в блюдце, перевернула ее. Жолеваль ободряюще улыбнулся. «Успокойтесь. Сейчас вы начнете упрекать меня в том, что я считаю нашего друга презренным работорговцем. Я же не сказал ничего подобного. Кстати, рискую вас разочаровать. Даже если бы Сюркуф что-нибудь заметил, он не протестовал бы. Он тоже иногда перевозил черное дерево на своих кораблях. Хороший судовладелец не бывает слишком щепетильным. Но, сказав это, я, так же, как и вы, удивлен этим странным запахом, который, может быть, совсем не то, о чем вы говорите. Кроме того, вы только один раз столкнулись с ним». «Такие вещи не забываются», — строго отрезал Аркадиус. «И никакая мойка не поможет, если только этот корабль не перенес эпидемию желтой лихорадки». «Довольно об этом, Аркадиус. Вы огорчаете меня. Вы жертва заблуждения. Может быть, просто где-нибудь лежат издохшие крысы? А где сейчас находится Язон? В штурманской рубке на носу. Вы хотите отдать ему визит? За легкой иронией слышалось неуловимое беспокойство. Но Марианна спокойно налила себе новую чашку кофе. Аромат горячего напитка заполнил тесную каюту, изгнав назойливый запах. Я обязана. Это не так уж обязательно, если только вы не хотите доставить удовольствие экипажу дополнительной стычкой, как накануне вечером. Наш шкипер, как мне кажется, в очень плохом настроении, потому что прежде чем уединиться на носу, он устроил невероятный разнос на полуюте из-за неправильно установленных бочек. Марианна вытерла губы с необычной тщательностью, что позволило ей некоторое время держать опущенными веки, украшенные длинными загнутыми ресницами, приподнимавшимися к вискам таким образом, который показался Жолевалю более франдерским, чем обычно. Однако ее голос был чудом спокойствия, когда она ответила: «А я и не собираюсь встретиться с ним. Просто я хочу подышать свежим воздухом на палубе и размять ноги. Погода неважная. Море бурное, и идет дождь. Я видела. Но мне необходим свежий воздух. Мы погуляем вместе, Аркадиус, если вы захотите зайти за мной через полчаса, ибо, глядя на вашу мину, я догадываюсь, что вы сейчас найдете убедительную причину, чтобы помешать мне выйти. Например, что я, исключая Агату, единственная женщина на борту, а в команде около сотни мужчин. У меня нет никакого желания проводить время запертой в этой дыре. И прежде всего потому, что я почти уверена, что Язон никогда не перешагнет мой порог. Я права?» Жолеваль воздержался от ответа. Пожав плечами, он направился к двери, лавируя между открытыми дорожными сундуками, из которых свешивались ленты и оборки. Когда он вышел, Марианна хотела отдать себя в руки горничной, но оказалось, что та тоже исчезла. Только слабый, словно умирающий голос, ответил на ее призыв. Вбежав в ее каютку, она обнаружила несчастную Агату, сидящей на койке и извергавшей содержимое своего желудка в накрахмаленный передник. Ее кокетство и достоинство сразу исчезли. Осталось только маленькое существо с позеленевшим лицом, которое с трудом открыло навстречу хозяйке затуманенные глаза. — Боже мой, Агата! Ты до такой степени больна? Но почему ты ничего не сказала? Оно схватило меня внезапно. Когда я принесла поднос, я почувствовала себя неважно, и, придя сюда... Так должно было быть... Этот запах жареных яиц и сала, о! Одно упоминание о съестном вызвало новый приступ рвоты, и камеристка склонилась над передником. «Ты не можешь оставаться так», — решила Марианна, для начала заменяя передник миской. «Есть же врач на этом проклятом корабле. Пойду найду его. Правда, вид у него отвратительный, но, может быть, он поможет тебе?» Она наскоро сполоснула Агате лицо свежей водой и одеколоном, дала ей флакон с солями. Затем, натянув облегающее пальто из сукна цвета меда, которое застегнула до шеи, чтобы спрятать ночную сорочку, обмотала голову шарфом и бросилась к лестнице, выходившей на палубу между грот и фок-мачтами. Ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы выбраться наверх. Как раз в это время бриг боролся со шквалом. Море проваливалось под его форштевнем, и Марианна судорожно хваталась за поручни, чтобы не съехать вниз на коленях. Выбравшись на палубу, она была поражена силой ветра, дувшего с кормы. Небрежно завязанный шарф мгновенно улетел, и длинные черные пряди затрепетали вокруг нее, как лианы. Пустынная палуба то вздымалась, то опускалась. Молодая женщина повернулась к полуюту, и ветер забил ей дыхание. Корабль убегал от шторма. Отовсюду взлетали гребни волн, а такелаж пел вокруг нее жалобные песни, тогда как в хлопках парусов чудилось чье-то недовольное ворчание. На полуюте, сообщавшемся с верхней палубой несколькими крутыми ступеньками, она увидела рулевого. Закутанный в непромокаемый плащ, он казался одним целым с кораблем, уверенно держась на расставленных ногах с руками, впившимися в вымбовки штурвала. Подняв голову, она еще увидела, как вся или почти вся очередная вахта взобралась на рей, отчаянно суетясь, беря нагитовы брамсели, марсели и грот, спуская большой фок и оставляя под ветром малый, повинуясь приказам, отдаваемым через рупор с полуюта. Внезапно с неба упало с дюжину босоногих обезьян, и они забегали по палубе. Кто-то толкнул Марианну так сильно, что она отлетела к лестнице и, вцепившись в нее, чудом удержалась на ногах. Матрос ничего не заметил и побежал дальше. «Извините его, сударыня. Я думаю, что он просто не видел вас», — сказал сзади густой низкий голос. «Вам нужна помощь». Марианна обернулась, отбросила слепившие ее волосы и с изумлением, к которому примешивался страх, посмотрела на стоявшего перед нею человека. «Нет-нет», — сказала она машинально, — «благодарю вас». Он сразу же удалился гибкой походкой, словно насмехавшийся над беспорядочными движениями корабля. Ошеломленная, не в состоянии определить, что ее так поразило, молодая женщина следила за его исчезновением со странной смесью ужаса и восхищения. Ее пребывание в аду было еще слишком недавним, чтобы она не сохранила неприязнь к людям с темной кожей. Так вот, обратившийся к ней матрос был такой же черный, как и Стар и ее сестры. Несколько менее темный все-таки, ибо три рабыни Дамиани были цвета черного дерева, тогда как этот казался отлитым из слегка позолоченной бронзы. И Марианна, несмотря на инстинктивное отвращение, вызванное, впрочем, злопамятством и страхом, откровенно призналась себе, что никогда не встречала человеческого образчика подобной красоты. Босой, как и весь экипаж, затянутый в закрывавшие ноги до икр узкие холщовые штаны, из которых поднимался мощный мускулистый торс, он обладал тревожащей внешностью большого хищника. Видеть его, взбирающегося по вантам, чтобы собрать парус, с ловкостью темного гепарда, было великолепным зрелищем. И увиденное мельком лицо не портило общего впечатления, наоборот —